Алика Фортис. Не идеально, идеальный. Читает Ирина Жарикова. Глава первая. Надя. Точно не хочешь отметить? Ну давай, Надюх, а? Зимнюю сессию закрыли ведь. Такое событие! Уже раз пятый или даже шестой Лара пыталась уломать меня пойти со всей группой в клуб. Нет, Лар, у меня на сегодня еще планов громадье. Не до клуба мне сейчас. И как бы она ни старалась, я оставалась непреклонна. И дело не в том, что я не хочу идти. Я-то как раз и не против развлечься. Закрытие сессии – хороший повод для того, чтобы отметить. Но неожиданно возникшие планы сместили приоритеты. «Блин, ну ты зануда!» Нацепила на лицо, делала обиженное выражение и надула губы. «Но если передумаешь, позвонишь хоть?» «Если передумаю, позвоню обязательно», – заверила подругу, лишь бы больше не приставала. Говорить о том, что я точно не передумаю, не стала. У меня сегодня действительно будет забитый вечер. Далеко не самый приятный, но ничего не поделать. Пока Андрея нет дома, и он на смене, хочу успеть собрать все вещи и съехать. Может, и буду выглядеть при этом не самым лучшим образом. Но кому какая разница, правда ведь? После года отношений уйду по-английски. Да и плевать. Боюсь, что иначе не получится. Ведь, по сути, мой побег – это не прихоть, а необходимость. Андрей старше меня на 8 лет. Год назад, будучи 18-летней девчонкой, влюбилась в него без памяти. А сейчас думаю о том, что лучше бы и не встречала его никогда. То ли он изменился в худшую сторону за прошедшее время, то ли я поумнела и перестала закрывать глаза на очевидное. Одно из двух. В наших отношениях все было неплохо до тех пор, пока он не начал проявлять агрессию. Сначала это были слова. Обидные, колкие, ранящие. После начались тычки. Мог толкнуть. Просто потому, что что-то ему не понравилось. Я при этом могла молчать и не пытаться отстаивать свою точку зрения. Все равно прилетало. Вчера, когда я приняла решение и заговорила о расставании, он ударил. Именно ударил. Не толкнул, не схватил. А зарядил мне неслабую оплеуху. Поддержав это словами о том, что я никуда от него не уйду. Что скорее сам в лесочке прикопает, чем даст уйти. Исходящая от него агрессия не на шутку пугала. Так, я поняла, что это точка невозврата. Ловить здесь больше нечего. И решила уйти тихо и незаметно. Затягивать не стала. Как раз сегодня он до вечера на работе, и я успею собрать вещи. Их не особо много, но и то, что есть, оставлять не хочу. Да и, откровенно говоря, такой тихий побег организован потому, что мне стало страшно находиться рядом с ним. У него словно крышу сорвало. И одному Богу известно, что может взбрести ему в голову. Проверять я не хочу. Жизнь и здоровье у меня одни. Неоправданные риски мне не интересны. Кое-какие сбережения у меня имелись, и я уже приглядела дешевенький хостел. На что-то более презентабельное лишних средств не было. А там потом переберусь в общежитие. Я иногородний, оно мне положено. А места будут на следующей неделе, я сегодня узнавала. Ничего не пропаду. Голова на плечах, руки-ноги на месте. Училась я неплохо. Не отличница, но вполне себе уверенная хорошистка. Теперь останется подыскать что-то более высокооплачиваемое в плане подработки. Нынешнее, похоже, уже не сгодится. Но это не проблема. Думаю, решу этот вопрос быстро, было бы желание. А оно, собственно, есть. Так что, распрощавшись с одногруппниками, прямой наводкой отправилась в дом, в котором жила чуть меньше года. Желание поскорее съехать подстегивало и прибавляло скорости. Стоило зайти в квартиру, как приступила к исполнению намеченного плана. Собиралась быстро, не теряя драгоценного времени. Какое-то внутреннее чутье буквально кричало, что нужно поторопиться. Управилась в итоге за час. Две не особо большие сумки, вот и все мои вещи. Оттащив их ко входной двери, достала телефон и открыла приложение такси. Заказав машину, собралась на выход. Но спустя пару секунд встала, как вкопанная. Дернулась от неожиданности, когда в двери провернулся ключ и щелкнул замок. Не успела. О! «А ты чего дома уже?» – пробасил Андрей, прикрывая за собой дверь. Приветливое изначально выражение лица вмиг приобрело раздраженность. А у меня по всему телу озноб прошел, как током шарахнуло. «Не понял», – окидывая хмурым взглядом сумки, невесело усмехнулся. «А мне сквозь землю провалиться захотелось. Все плохо. Все очень-очень плохо. Андрей, я...» Сама не знаю, чего хотела сказать, полный сумбур в голове. «Рот закрой!» — обрубил меня на полуслове. «Что же ты, Наденька, решила как крыса свалить? Даже не попрощаешься!» Шагнул ко мне, а я инстинктивно попятилась назад. Воображаемая лампочка загорелась красным, сигнализируя об опасности. Захотелось голову вжать в плечи и испариться. Но я старалась не показывать животного страха. Хищники чувствуют его и нападают. Андрей сейчас для меня хищник. «Андрей, давай не будем ругаться. Мы адекватные люди. Можем ведь разойтись по-человечески». Хоть и старалась говорить спокойно, дрожащий голос все равно выдавал меня с потрохами. На подсознании чувствовала, что ничем хорошим наш разговор не закончится. Для меня точно. Взгляд, которым Андрей на меня смотрел, пугал до чертиков. «Ага, можем, конечно». Подойдя вплотную, припер к стене и сжал шею. Неожиданно, резко. «Но не будем». В ужасе раскрыла глаза, смотря на обезображенное гневом лицо. Он снова впал в ярость. Снова безумный взгляд, будто в него демоны вселились. Держал за шею крепко, но не душил. Но от этого легче не становилось. Внутри меня уже вовсю царила паника. «Андрей, отпусти!» Попыталась вырваться, но куда мне там? Мои 50 килограммов не ровня его без малого сотни. Преимущество явно не на моей стороне. «Какая же ты сука, Наденька! Что, как у меня проблемы с бизнесом начались, сразу не нужен стал, да? Тварь меркантильная!» Понятия не имела, о чем он говорит. «Какие проблемы?» «Впервые слышу. Да и дело ведь не в этом. Ты делаешь мне больно!» Произнесла, когда рука на шее усилила напор. «О, поверь, еще даже не начинал!» Зло оскалился и, тряхнув меня, приложил затылком о стену. Из глаз чуть ли не искры полетели. Но это, как оказалось, было не самым страшным. Дальше начался самый настоящий ад. Удары посыпались на меня, как из рога изобилия. И в какой-то момент я просто-напросто отключилась. Не выдержала. Придя в себя, не поверила, что живая. Все тело ноет. Яркий свет режет глаза. Каждое движение отдает острой, простреливающей болью. Будто меня через мясорубку прокрутили. Судя по ощущениям, места живого не осталось. Слез уже нет. Кажется, выплакало все на пару лет вперед. Еще тогда, когда он избивал. Воспоминания проносились словно вспышки. Помню, Андрей что-то кричал, матерился. Бил и руками, и ногами, когда я, скорчившись от боли, лежала на полу. Ему было плевать на мои мольбы остановиться. Плевать на слезы и крики. Кажется, тогда у меня вся жизнь пронеслась перед глазами. Не помню, как все закончилось. Очнулась на полу, долго не могла подняться. Кое-как ползком добралась до двери, дернула ручку. Закрыто. Начала озираться по сторонам. Полка в коридоре, настенная ключница. Пусто. Дотянулась до сумочки, вывалила на пол все ее содержимое. Ключей нигде не было. Телефон лежал на полу, разбитый на мелкие осколки. По нему словно асфальтоукладчиком проехались, как, собственно, и по мне. Не видела себя в зеркало, но предполагаю, что ничего хорошего бы там не разглядела. Андрея дома не было. Это понять я уже успела и даже не знаю, радоваться или плакать. Избил меня, закрыл в квартире и ушел. И вроде бы облегчение присутствует, что его нет поблизости, но и тяготило тоже. И сейчас я больше всего боялась его возвращения. А я клянусь, не уверена, что переживу. Были бы силы, по простыням в окно сиганула. И плевать, что седьмой этаж. Но сейчас я не то, что лезть в окно, я подняться на ноги не могла. Тело будто мне не принадлежало вовсе. Разум мой, а оболочка нет. Но я упрямо не хотела сдаваться. Доползла до кухни, начала стучать по батареям. Последние силы расходовала. Но толку ноль. Всем, видимо, плевать. Вернулась в коридор. Чем ближе физически я находилась к выходу, тем эмоциональнее пробирала. Казалось бы, вот она, дверь на волю, руку протяни. А нет, не все так просто. Свернувшись калачиком на полу возле входной двери, тихо плакала. Хотя это больше походило на скулеж побитой собаки. Разрывала от неимоверной боли, жгучей обиды, беспомощности. Обреченность давила незримым грузом. Я понимала, что встреча с Андреем неизбежна, иначе мне не выйти. О чем это я? Да и когда он вернется, далеко не факт, что я смогу уйти. В этом я сильно сомневалась, если уж на чистоту. Замкнутый круг. Понятия не имею, сколько прошло времени, но когда услышала шорох за дверью, напряглась. Если это он вернулся, то лучше бы я не приходила в себя. Не хочу, не могу, не переживу еще одного акта истязания. Зажмурила глаза, когда ключ в замке повернулся и дверь открылась. Лежала и, кажется, не дышала. Хотелось силой мысли переместиться в другое место. Туда, где спокойно, легко и безопасно. Но чудес не бывает. Увы. «Надя?» Раздалось, словно в вакууме. Даже не сразу осознала, что голос принадлежит не Андрею. А когда понимание пришло, распахнула глаза. Широко. «Не верю. Первым, что увидела, были черные, начищенные до блеска туфли. Это точно не Андрей. Он носит исключительно кроссовки, презирая классический стиль. «Помогите!» Сама свой голос не узнала. Хриплый, скрипучий, еле языком ворочала. А от каждого движения разбитые губы вновь трескались по слегка затянувшимся ранкам. За то время, что я тут лежала, кажется, последние силы упустила. Стало еще хуже, чем было. Хотя, казалось бы, куда хуже. «Пиздец!» — нервно и напряженно произнес мужчина. Кажется, он в шоке от увиденного. Ну, это и не удивительно. По всем ощущениям, я сейчас та еще красотка. С ног сшибательная. Я даже толком рассматривать не стала, кто зашел в квартиру Андрея. И не задалась вопросом, откуда у мужчины ключи. Точно помню, что открыл он дверь именно ими. Плевать. Главное, что не вернулся хозяин квартиры. Больно. Когда он решил поднять меня на руки, не смогла сдержать болезненного стона. Ошиблась я. Выплакала, оказывается, не все. Снова слезы из глаз брызнули. «Потерпи, маленькая. Сейчас заберу тебя и в больницу поедем. Потерпи». Что-то еще бормотал, прижимая меня к себе. А мне каждый его быстрый шаг отдавал куда-то в ребра. Настолько все болело и ныло. Стоило выйти на улицу, как тело охватил зимний морозный воздух. А я понять не могла, от чего дрожу больше. От холода или от шока, смешанного с пронизывающей болью. Уложив меня на заднее сиденье машины, чем-то укрыл. И только сейчас, когда мужчина склонился надо мной, подкладывая под голову сложенную куртку, разглядела его. «Кирилл?» Даже в таком состоянии не смогла скрыть удивление. Вышло хрипло и глухо, но он услышал. Тут же переменился в лице. Холодная сталь во взгляде. Такой, каким я привыкла его видеть в моменты редких встреч. Такой, от взгляда которого, как раньше, хотелось поежиться, отвести глаза. Потому что он отталкивал. Странно. С его суровым образом и вечно непроницаемой маской на своеобразном лице никак не вяжется ранее сказанное им. «Потерпи, маленькая». Но сейчас мне было на это плевать. Главное, он забрал меня из ада, вытащил из самого пекла. Об остальном думать не хочу.